Готов, всегда готов, Иен, Нохаря. Магата, мы закружились против часовой стрелки, а расслабленно сидевший на стуле парень исчез. Просто растворился, без шума, без пыли, как говорится. Теперь вся надежда только на Итачи, потому, как вытаскивать его уже точно некому. Если он не справится, то придется грабить Хокаге, вдруг заявила Юми. Зачем? Вскинулся Наруто. В запретном свитке, да-да, в том самом, усмехнулась Юми, глядя на стушевавшегося Наруто. Есть техника второго Хокаге, запрещенная, понятное дело. Что за техника? А вот уже и любопытная Сакура не выдержала. Эда Тенси, ответила Юми. Нечестивое воскрешение, удивился Саске. И кого ты предлагаешь на помощь позвать? Родственника, уклончиво ответила девушка. Но надеюсь, до этого не дойдет, а то Девятихвостый меня никогда не простит. Пока учихи организовывали спасательную операцию, пока инструктировали спасателя, копирующий на своей шкуре прочувствовал все прелести этой техники. Нет, он и раньше слышал выражение «у каждого свои тараканы в голове», но ему даже в страшном сне не могло представиться, что это не метафора. Впрочем, учихи всегда отличались сдвинутой набекрень психикой. При ближайшем рассмотрении тараканы оказались воронами, но менее жутко от этого не становилось. Ворон, птица хоть и умная, достаточно вспомнить ручного почтальона Итачи, на которого упорно закрывали глаза все анбу во главе с шефом, но неприятностей доставить может массу. Мало того, что шорох крыльев и клацанье когтей сливались в жутковатый звук, так еще и взгляды, которыми провожала Какашистая этих милых красноглазых птичек, доверия не внушала. От учих вообще ничего хорошего ждать не приходилось, они всегда были воинами, жестокими и сильными бойцами. Поэтому, двигался Хатаки, озираясь не только по сторонам, но и под ноги и на потолок, которого, как выяснилось, тут и не было. Вместо него над головой простиралось звездное небо с полной луной. Странное сочетание, с одной стороны древние, будто храмовые стены, и символ свободы. Хотя, Юми подходит, подумав, пробормотал Какаши. С одной стороны она привязана к законам и наследию через собственную кровь, а с другой выросла не в таких жестких рамках, как любой другой учиха. Вот и объяснение чистому и прекрасному небу. Отвлечься от размышлений его заставил холод. Копирующему показалось, что к нему тянутся невидимые ледяные щупальца, что крепко вцепились в его лодыжки. А ну лапы прочь, рыкнули у него за спиной, а по полу прокатился сорванный со стены факел. В следующий момент Какаши рывком дернули назад, он даже не удивился, когда в своем спасителе признал старшего сына Фугаку. «Даже знать не хочу, как тебя сюда занесло», — проворчал копирующий. «Ты нахрена вперед поперся?» — прошипел Итачи, вперевшись в него горящими мангикью глазами. «Ты хоть понимаешь, кто ждет тебя там?» «Нет, и признаться, знакомиться не хочу», — признался Хатаки. «А ты знаешь?» «Догадываюсь», — высказался Итачи, оглядывая галерею шинигами, но неизменно возвращаясь взглядом на лицо Хатаки. «Вот тебе и полукровка. Похоже, кровь Узумаки прекрасно сочетается с учихами, ибо это место можно назвать всего одним словом – шедевр. Ты всегда был о ней высокого мнения», – усмехнулся копирующий, и только тут понял, что спать он ложился без маски. «Ну, чего ты вылупился? Я тебе, что красотка, был бы девушкой, отдался бы не задумываясь», – хмыкнул учиха. «Ладно, давай отсюда выбираться, пока по нашей душе любители не явились». Какаши спорить не стал, и пропустил Итачи вперед. Как ни странно, у того явно проблем с контролем чакры не было. Учиха медленно продвигался вперед, все больше убеждаясь, что из этого лабиринта живым выбраться крайне проблематично. А еще были звуки, шорохи, скрипы, глухой рык. Учиха не сомневался, стоит Юми отдать приказ, и его разорвут. Похоже, что не напали лишь по той причине, что, отправляя его сюда, девушка думала о помощи, а не о наказании. Почему-то Итачи был совершенно уверен, что окажись здесь враг, тот отправился бы навстречу с шинигами без очереди. «Ох уж эти Узумаки, затейники, ками им за ногу!» — проворчал учиха. «А они-то тут при чем?» — буркнул у него за спиной Какаши. «Хоть ты меня не разочаровывай», — обернувшись к нему, тихо произнес Итачи. «Это они официально, мастера Фуин, этот свой клановый дар они очень активно афишировали, да так что многие уже и позабыли, кто они на самом деле. Не просто потомки, они еще и жрецы шинигами, этим дьяволам под силу такое, что многим даже не снилось. Ты что хочешь сказать, что там?» Какаши невольно передернуло только от одной мысли. «Там в центре шинигами, ну не он лично, делать ему больше нечего, как тут торчать, ответил Учиха, но, почти на все 100 уверен, что враг, попавший сюда, отправится на встречу с ним без очереди. У вас уже был кто-то с таким шаринганом? Спустя несколько минут тишины, что нарушалось лишь хлопанием крыльев. Конкретно такого не было, покачал головой Итачи. Но очень немногие способны перемещать физическое тело в другую плоскость реальности. Мы больше по гендзюцу, сам знаешь. И как ты планируешь нас отсюда вытащить? Неудовлетворенный таким ответом Хатаки продолжил задавать вопросы. Я, Итачи расплылся с жутковатой ухмылочки. Я не в силах это сделать. Мы обречены, тихо пробормотал копирующий, до которого дошла вся подлянка ситуации. Похоже, что вытащить их действительно может только Юми, которая сама не умеет обращаться с собственным наследством. Да ладно тебе, хмыкнул Итачи, садясь у стены и вытягивая ноги. Ты, ее командир, а без меня она с Шаринганом никогда не разберется. Выкрутимся как-нибудь. А ты точно сам не сможешь? Абсолютно. И чем займемся, пока будем ждать? Хатаки присел напротив своего бывшего ученика. Можем поговорить, пожал плечами Учиха. Это тот редкий случай, когда никто, абсолютно никто не сможет нас подслушать. Ну, рассказывай, подумав, предложил Какаши. Как ты, наследник клана, отрада и гордость семьи докатился до жизни такой? Меня вызвал в свой кабинет третий. Начал свою печальную исповедь Учиха. И долго их ждать? Буркнул Саске, примиряясь к миске с помидорами. А я откуда знаю? Шикнула в ответ Юми. Идите, погуляйте, не нервируйте меня. А правда, пойдемте на пляж, предложила Сакура. Парни переглянулись и неохотно кивнули. Все же не стоит разбрасываться возможностью нормально отдохнуть, тем более, что в таком месте никому из них не бывать до этого не доводилось. Сакура перекинулась взглядами с командиром и, кивнув, решительно поволокла свою сильную половину команды за порог. «Вы понимаете, что с ними творится?» – спросил Наруто, когда они отошли от дома на приличное расстояние. «Ясное дело, что дело темное», – подумав, ответил Саске. «У Юми и Итачи всегда были близкие отношения. Сам видишь, он за нее сам кого хочешь на встречу с шинигами отправит. Какаши же их командир и наставник, он просто не может выкинуть их из своей жизни. Я представляю, как его рвало из стороны в сторону. С одной стороны чудовище, которое в шоке пребывало с момента гибели Шисуи, а с другой стороны гений, который выкинул такое. Да, дела, протянул Наруто, машинально почесав затылок. Везет ему с учениками. Да не то слово, пробормотала Сакура. Если бы он белой масти от рождения не был, то посидел бы уже давно. Генины добрели до красивого пляжа с белым песком. Здесь они уже не первый раз бывали, парней приходилось буквально вытаскивая за шкирку. Что с ними поделать, шиноби очень сложно замерзнуть. Впрочем, Сакура нашла идеальный метод. Помидоры и рамен. Мы можем как-то помочь? Спросил Наруто, когда они уже распаковали пляжные принадлежности. Можем, главное правило такой помощи. «Не лезь, а то убьют», — хмыкнула Сакура. «А если Итачи вернуть?» — предложил Узумаки. «Как ты его вернешь?» — возразил Саске. «Даже если я посреди Конохи начну ногами топать и рыдать, чтобы мне вернули любимого братика. Что с вами?» Надо признать, что у Сакуры и Наруто весьма богатое воображение, и представив ревущего Саске, те выпали в каплю, чем и удивили Учиху. «Что я не человек, что ли?» — буркнул обиженный Саске. «Ради дела можно и истерику закатить. Сакура, может его в госпиталь того?» – тихо предложил Наруто. «Ты кто такой, и куда дел моего друга, морда кирпичом? Я тебе сейчас этим кирпичом сам по морде дам!» – радостно оскалившись, заявил Саске. «Ты догони сначала!» – хмыкнул лисенок и рванул в море. Учиха было дернулся в сторону сбежавшего напарника, но в последний момент обернулся на задумавшуюся Сакуру. «Так», – Учиха прищурился и скрестил руки на груди. «Что-то подсказывает мне, что в этой розовой головке созрел гениальный план. Пока не план, а мысль», — покачала головой Сакурой. «Надо бы с Юми-сан посоветоваться». «Посоветуемся», — кивнул Саске. «Но мысль выскажи. Если официально Итачи реабилитировать нельзя, накручивая на палец прядь волос, начало Сакура, то можно попробовать вернуть его не совсем легально. И где прятать будем? У Юми под юбкой или у Какаши под кроватью?» «Ванбу», — ответила Сакура. «Посмотри сам, они вообще-то глубоко засекреченные личности. Одно дело, что они друг друга знают, начальство их знает, нам же просто повезло. А ведь 99% населения их не то, что не знает, они их в глаза не видели». «Мысль интересная», — согласно кивнул Саске. «Только думаю, советоваться надо не с Юми, и даже не с Какаши. Вернемся, пойдем на прием к шефу. Действительно, фыркнул вернувшийся из воды Наруто. Чего мучиться? Тем более, что нас там уже знают, и пропустят. А не пропустят, будем громко орать, что там Джинчурики разбушевался, хихикнула Сакура. Шеф сам прибежит. Так, хватит разговоры разговаривать, подвел итог Наруто. Мы в отпуске, и он скоро кончится. В подтверждение своих слов, он подхватил на руки Сакуру и помчался обратно в воду, под истошные вопли Харуна. Пусти, придурок. Саске усмехнулся и присоединился к друзьям. А то с Сакурой станется утопить Наруто и лишить команду не только ее члена, но и Коноху целого, хоть и отбитого на голову Джинчурики. Юми слонялась из угла в угол, нарезая круги по всему особняку и костеря Учиху и Хатаки на все лады. Вот что за дебильная тенденция, что не мужик, так с тараканами в голове размером с чужого. Ситуация из басни Крылова, лебедь, рак и щука, и бросить жалко, и тащить в одиночку трудно. А ведь есть и еще кое-что. Еще в бытность свою секретарем Яной Сергеевной, ей до слез было жалко просранный генофонд Учих. Эти красноглазые демоны каждый уникален по-своему, ведь возможность копировать чужие техники – лишь малая часть возможностей Шарингана. А в каноне все это полетело в трубу. Как бы ей не хотелось оторвать голову Обито за его выкрутасы, но прибить его нельзя. Он чистокровный Учиха, причем, что самое важное, он не близкий родственник Саске и Итачи, дядя в пятом колене. Как любой грамотный человек, Яна знает о такой науке, как генетика. Сохранить чистую линию Учих хоть и сложно, но плюс возможно, правда ей бы еще парочку парней на племя, так сказать. Но чего нет, того нет. А вот Тоби пока даже не представляет, как он попал. Юми решительно настроена его не просто спасти, реабилитировать, но и стрясти с него минимум троих детей. А то как клан ликвидировать, так они первые, а как поголовье восстанавливать, так я лучше сразу в гроб. Итачи, кстати, тоже хорош, придурок. А ну тащи сюда свою охреневшую задницу. В сердцах рявкнула Юми. И Какаши с собой захвати. Шмяк, шмяк, ёпт. Простонал с пола Итачи. Бля, поддержал его Какаши. Юми, взвыли бывшие пленники. Да вы вообще охренели? Вытаращилась на шиноби девушка. Вы чего там застряли? Это она еще нас упрекает. Буркнул Итачи, поднимаясь на ноги. Как значит, начудить, так она первая. А как, ой, Итачи, спасай. Юми хватило совести смутиться. Ну Кинин был прав и имел право возмущаться. Ладно, ладно, чего разорался-то? Подняв руки в примирительном жесте, пробормотала девушка. Я же не специально. Если ты начнешь делать это специально, то замуж не выйдешь никогда. Припечатал Какаши. Да ладно, 3 секунд раскаяния, для этой парочки достаточно. Я знаю одного парня, который на мне не только женится, но и вас, придурков, от меня оградит. Его имя, адрес проживания и личный номер, тут же вскинулся Учиха. Арачимару, деревня Звука, 002300, незамедлительно сообщила Юми. Причем, как говорится, только свистнуть. Итачи с Какаши переглянулись, и судя по их мрачным мордам, змеиному Саннину нужно срочно написать завещание, а то с этой стервы станется и правда к безумному ученому свалить. Если ей повязку на глаза надевать, то не так и страшно, подумав, сообщил Итачи. Предлагаешь парней предупредить? Почесав подбородок, предложил Какаши. Да, стоит. А то если шеф не досчитается подчиненных, будут вопросы. Гинми можешь не говорить, мстительно усмехнувшись, хмыкнул Итачи. Так, вы, две охреневшие сволочи, уперев руки в бока, заявила Юми. Я как-нибудь сама разберусь, где, с кем, когда мне спать и замуж выходить. А вы приводите себя в порядок и свободны. Девушка решительно развернулась и вышла из комнаты, отправляясь в свою спальню. Предшествующий загул, бессонная ночь и переживания не прошли даром. Юми просто валилась с ног. Примечание к части. Бичина, Шипудин, глава 1. Время летит с сумасшедшей скоростью. Казалось, только вчера Яна Сергеевна осознала себя, как Юми, а их с Какаши подопечные уже вымахали выше них самих. Но есть и неизменные переменные, например, алкоголизм Цунади, отчеты Анбу, тренировки и прочие гадости жизни. Миссия на острове полумесяца была предпоследней совместной у 7-й команды. Ее итогами стал трудный разговор между Саске и Итачи, содержание которого даже Какаши и Юми не знали, но кунай войны Учихи торжественно утопили в Лазурном море. Уже это дорогого стоило. А уж когда по возвращении Хокаге пришлось оплачивать миссию по С-тарифу, Анбу ржали еще 3 дня, ибо стиль копирующего в написании отчетов неповторим, не зря же он книжками Джирай зачитывается. Это еще не говоря о том, что Учиха сдала его на обследование в госпиталь, и Хатаки даже не пытался оттуда сбежать. Еще бы, компенсация грозила 6 нулями, ради такого дела можно и потерпеть. Но, вам, наверное, интересно узнать, какой же была последняя миссия семерки, и почему Юми вытянулась в горячем источнике, на территории Ансина в стране воды, и предалась воспоминаниям. После всех потрясений, связанных с миссией на острове, Хокаге всучила им миссию ранга Д, с таким видом, словно они оскорбили монумент ее любимого дедушки. А это, между прочим, наглый поклеп. Это все Конохамару. Анбу подтвердили бы, но кто же их спрашивал? В общем, швырнула им Цунади свиток и велела валить на задание всем составом. Юми с Какаши сунули нос в ТЗ-шку, поржали и велели мелким собираться. Генины всю дорогу пытались вытрясти подробности, но джоунины молчали и лишь в предвкушении закатывали глаза, да все три. Первым, кто сообразил, куда их Хокаге послала, оказался Саске. Ну, ему грех было места не узнать, ведь пришли они не куда-нибудь, а к его старой знакомой, Некобаа. Старушка была очень рада видеть младшего Учиху, да и остальных вниманием не обделила. Юми же тут побывала сразу после миссии в стране Вечного Дубака и обрадовала главу клановой оружейной тем самым металлом, из-за которого до сих пор рыдают Хьюга. Когда же нанимательница озвучила суть миссии, Саске на минуту завис, а потом выдал: «Вот скотина». При взгляде на обозленного Саске, Юми и Какаши не сдержались и рассмеялись. Они тоже не сомневались, что автором этой заявки был его незабвенный старший братец. А уж когда генины нацепили на себя ободки с ушками, Юми дала себе слово, что по возвращении применит хинге и пойдет к фотографу, такой компромат всегда пригодится. Как эта троица ловила Никамату, это отдельная история, которую генины договорились никогда и никому. Но в итоге они оказались весьма довольны, хоть и серьезно поцарапаны. Но с этим Сакура легко справилась, все же слова Юми не прошли мимо, и в госпиталь Харуна все же пошла, где попала в заботливые ручки Хирана-сана. И пусть это пока не Цунади, но базу Хьюга ей давал железобетонную. А вот по возвращении от Некобаа начались проблемы. И если Саске не ушел к Орочимару и не собирался, то вот Наруто. В него вцепился озабоченный отшельник, с желанием увести того из деревни. И вот тут нашла коса на камень. Кабинет Хокаге сотрясался от воплей и криков, Ки сшибала почтовых соколов пачками, Анбу на притолоке молились Ками, ибо ругались Синджу и Учиха. Генма втихаря организовал тотализатор, появится ли в Конохе вторая долина завершения или пронесет. И так в правом углу, в зеленых трусах, то есть извините, Юкати, Цунади и Джирая, в левом в зеленых жилетах Юми и Какаши. Предмет спора – защита джинчурики. Правая сторона напирает на то, что в обществе Саннина Наруто ничего не угрожает, левая возражает, что по закону пряток, прятать надо на самом видном месте. Когда вменяемые аргументы закончились, перешли на личности, и вот тут бояться начали все. Кто поумнее и поустойчивее, лихорадочно строчили завещание. «Он мой крестник», – громыхал Джирая. «О, вспомнил», – парировал Какаши. «Где ты 13 лет шлялся?» «С крестной на пару», — подлила масла в огонь Юми. «Я служил на благо деревни», — рявкнул отшельник. «Нет, я не спорю, какие-то сведения ты приносил», — смиренно согласилась Учиха. «Но, вряд ли выносливость шлюх в стране огня сильно помогла работе наших спецов. Под потолком Анбу едва сдерживались, чтобы не заржать. Про казино могу сказать то же самое», — заметил Какаши. «Я приказываю, как Хокаге». Цунади шарахнула кулаком по столу. «Минус в бюджет. Не напрягайтесь», Цунади сама вежливо посоветовала Юми. «Давление в вашем возрасте уже пошаливает». Хокаге от такой наглости осела в кресло и часто-часто задышала. Непрошибаемостью эта Учиха походила на своего легендарного предка, про которого рассказывал любимый дедушка. Переубедить Мадару Учиху было нереально, у него была только одна точка зрения, его, а на все остальные он клал сначала Катон, а потом Гунбай. «Видите ли, глубоко неуважаемая Хокаге, начало Юми, вы, конечно, можете приказать, как Хокаге, но последнее слово всегда остается за главой клана», продолжил Какаши. «Поскольку вы не озаботились судьбой своего родственника, то пришлось этим заняться нам. Я хоть официально и Учиха», ухмыльнулась Юми, «но еще и Узумаки. Причем, я вам напоминаю, Узумаки с активным геномом, в связи с чем, мне просто никто не посмел отказать в регентстве, что может подтвердить присутствующий здесь представитель совета кланов, верно Шикаку. Абсолютно, Учиха Дона, кивнул отец Шикамару. Совет кланов передал регентство кланам Узумаки, Учихи Юми, как кровной родственнице. Ведь других претендентов не было. Вы все скрыли. Взорвался Джирая. Сфига ли? Возмутилась Юми. Дела семейные к аппарату Хокаге никакого отношения не имеют. А официальный запрос к вам, госпожа Хокаге, был отправлен. В нем и причина, и время слушания по опеке несовершеннолетнего шиноби Узумаки Наруто было написано. Во время этого спича Учиха красноречиво смотрела на завалы бумаг в кабинете Хокаге, чем просто вбила последние гвозди в гробы нерадивых крестных. Итак, раз мы выяснили, что вы не вправе распоряжаться судьбой моего воспитанника, подвела итог Юми, то прошу подписать вот эти два документа. Перед Синджу легло два листа со стандартным приказом от управления Мути и Жути на перевод Узумаки Наруто и Учиха Саске в ряды Анбу на должности стажеров. Цунаде оставалось только скрипеть зубами и подписывать. Довольная Учиха уложила подписанные приказы в кожаную папочку, которую шустро упаковала в печать, и, поклонившись, свалила Шуншином. А вот Какаши задержался. «Я вам рекомендую взять Сакуру Харуна в ученицы», — произнес Джаунин. «Хирана-сан с нее не нарадуется, но с такими напарниками нужен не просто хороший медик, а лучший. Надо сказать, что Сакуре пришлось брать эту крепость осадой, но в итоге Цунаде сдалась и не пожалела. Но даже не этим законно гордились все сотрудники управления Мути и Жути, а тем спектаклем, который разыграли для всех охотников на джинчурики. Надо признать, что он им полностью удался, ибо примчавшийся в Коноху почтальон Итачи был свято уверен, что Наруто ушел вместе с Джирай. Узумаки, когда узнал, что его взяли в Анбу, прыгал до потолка, еще даже не представляя, как он попал. Но это случилось несколько позже. Первым же заданием Наруто стало создание теневого клона, но не простого, а неубиваемого. Парнишке пришлось сильно попотеть, чтобы создать такое подобие, в которое впихнулась бы треть его резерва. По приблизительным расчетам, его хватит где-то на полгода, а потом процедуру надо будет повторить, после того, как Узумаки переварит тот объем информации, что на него свалится. В общем, устроили ему торжественные проводы, гуляли все генины Конохи, Сакура аж прослезилась напоследок. Для Саске быстро состряпали длительную миссию, и он, по легенде, тоже смылся из Конохи. Вот тут Сакура уже рыдала, чем заставила очнуться от комы совесть Учихи. Он бы и рад ей сказать, что он тут и никуда не денется, но их сразу предупредили, что ближайший год белый свет им будет только сниться. Надо сказать, что парни не поверили, а зря. Впрочем, Учиха, когда понял перспективы, закусил у дела и сдал начальную подготовку за 10 месяцев вместо 12, а вот Узумаки просидел все 15. Анбу – это не только 4 буквы, которые наводят страх и ужас на все половозрелое население, но и весьма способные ребята. Бойца Анбу не каждый сенсор вычислит, а если вычислит, то вряд ли выживет. Это у Саски с контролем все плюс хорошо, а вот у Наруто. Из-за огромного запаса чакры, Узумаки не просто фанил, он вполне может маяком посреди океана подрабатывать. Сколько сил, пота, крови и чакры стоило привить ему контроль, даже вспоминать страшно. Но наставники из старшего поколения совершили сей подвиг. В тот день, когда Наруто разрешили выбрать позывной и маску, шеф лично проставился. Если бы враги знали, что трое суток весь личный состав управления Мути и Жути, начиная со стажеров и заканчивая шефом, был в состоянии нестояния, то не преминул бы воспользоваться возможностью. Но работали масочники хорошо, поэтому никто ничего не узнал. А то, что из общаги потом 5 контейнеров стеклотары вынесли, так это глюки у вас, граждане, и вообще, кто это вякнул? Ах, корень, говорите. Кошка, ты же вроде давно у них инвентаризацию провести хотела. До инвентаризации дело, правда, не дошло, но отметили они тогда душевно. Из Учихи и Узумаки получилась отличная двойка, но надо признать, Сакуры им не хватало. Пока Наруто страдал над контролем и Фуин, а Юми взялась за него всерьез и надолго, то Саске, сдавший допуск на полевую работу, частенько зависал на дереве перед госпиталем или комнатой Харуна. Уши грел, надо сказать, профессионально, и узнал много интересного. Например, выяснил, что фан-клуб у него отбитый на голову, и его сокомандница по первости приходилось не сладко, но пробившись в ученицы Хокаге, Сакура начала знатно давать сдачи, хотя рука у нее и до этого была тяжелая. Это Саске по себе знал, да и Наруто сколько раз на его глазах огребал. Но с Сакурой все было ясно уже давно, А вот неожиданная глубокая симпатия Хинаты к его блондинистому другу стала для Учихи шоком. Нет, он, конечно, слышал, что хорошим девочкам нравятся плохие мальчики, но чтобы настолько, удивила наследница Хьюга, ничего не скажешь. А уж когда Саске этими новостями поделился сначала с Юми, а потом с Какаши, то понял, что дебил не только Наруто, но и он сам, ведь для них эти сведения новостями не стали. Те еще и поржали над незадачливым новичком. От воспоминаний девушку оторвал визит старшего Учихи, ради встречи с которым она и задержалась в этом городке. Учихи хреновые сенсоры, но за километр друг друга вполне способны почувствовать. Вот и Итачи быстро сориентировался, где ему подругу искать. Кошка, вопреки своему позывному, мимо горячих источников просто пройти не может. В купальне Итачи появился спустя минут 15. Юми лениво приоткрыла один глаз, когда вода в душе перестала шуметь. Надо заметить, что на дворе зима, и горячий источник создает потрясающий эффект от перепада температур. Длинные волосы Юми тяжелой волной лежали за бортиком искусственного бассейна, покрытые инеем, и стоило девушке слегка повести головой, как раздавался забавный хруст. «Ты менингита не боишься?» – спросил Итачи, подходя к бассейну. «Был бы мозг, было бы воспаление», – буркнула девушка. «Давай не будем о грустном. Я видел Саске», — хмыкнул старший из сыновей Фугаку, опускаясь в горячую воду. «Мне показалось, что он чем-то очень озабочен и мечется от лавки к лавке. А-а-а, подарок Сакуре выбирает», — усмехнулась девушка. «Он же на длительной миссии, но мы ему за хорошее поведение разрешили ей письма писать. Вот он как за пределы деревни выбирается, так и строчит ей. Сначала всего пару строчек было, типа «жив», «здоров», «помидоров нету». Между прочим, Сакура, получив этот крик души, пришла ко мне и попросила через Баки ему передачку отправить. «Ты же понимаешь, что Саске не мог не проникнуться симпатией к девушке, которая не дала ему умереть от голода. А что у нас в управлении кормить перестали?» Честно удивился Итачи. «Ты, что своего брата не знаешь?» — хмыкнула Юми. «Помидоров нет, считай, еды нет. Мне только одно интересно», — хихикнул молодой человек. «Как вы Бакэ на это уговорили? А Бакэ над Саске до сих пор стебется», — ответила девушка. «Ну, да ладно. Так вот, Сакура прикормила твоего братца, а тот теперь ей из всех миссий за пределами деревни всякие сувенирчики шлет, и просто не катает. А потом еще и нагло на реакцию подглядывает. Вот думаю Харуна на свадьбу сковородку подарить, из оружейной стали. Может не на свадьбу?» — осторожно предложил Итачи. «Давай на годовщину, лет через 10. Когда дети подрастут». «Ой, да ладно», — Юми плеснула водой на своего собеседника. «Сакура сама покалечит, сама и вылечит». «Ладно, фиг с ним, с Саске», — фыркнул Итачи. Пока Юми рассказывала ему приключения его братца, старший Учиха медленно перебирал замерзшие пряди, осторожно отогревая и высушивая. Юми перебралась к нему на колени, позволяя собрать копну в высокий пучок. Все-таки Учиха универсальное приобретение в хозяйстве, и врагов на салат порубит, и укладку жене сделает. «Сама-то ты как?» – осторожно спросил мужчина. «Нормально», – пожала плечами девушка. «Больше никто нечаянно в плен не попадал. Только на одном объекте получается?» «Пока да, но я побаиваюсь», – честно призналась Юми. «Мне, знаешь ли, хочется увидеть, как будут расти мои дети». Да, это была больная тема. Они уже не раз обсуждали этот острый момент. «Если у Саске и Итачи проблем со зрением в скором времени не будет, как только младшенький глазки прокачает, так и махнуться не глядя, то Юми просто ни с кем. Поэтому она старается как можно реже пользоваться Мангекью, даже Сусана активировала всего один раз, чисто посмотреть. Поэтому Юми озаботилась тем, что надо хоть одного ребенка завести, которому можно будет передать ее глаза. Итачи идею обзавестись детенышем принял на ура, и по мере возможности активно этому способствовал. Правда, с такой регулярностью, у них хорошо, если лет через 5 что-то получится. «Кстати, ремонт, я так понимаю, закончен?» — спросил мужчина, укладывая последний, тот самый седой локон в пучок. «О, да, это шедевр!» Юми откинула голову ему на плечо. 3 года работы, теперь эти стены даже 9-хвостые первые не разнесут. И это было именно так. Рабочие возвели новые стены и постройки, но вот вязь фуин. Этим занималась сама Юми, кропотливо выжигая на стенах вязь рун. Затем каждую линию повторяла чернилами со своей кровью. Затем снова штукатурила, закрывая уже готовые участки. Теперь поместье Учиха настоящая крепость, и сунувшегося туда ждет очень большой сюрприз. Итачи пару раз заскакивал в Коноху, оставляя Кисами на попечение енота, который уже даже не вякал. Как он и говорил раньше, к Хашигаке у Коноху претензий нет, а Нукинин Тумана человек неплохой, и свалившегося от количества выпитого анбушника до общаги доносил всегда. Там его принимали коллеги и благодарили за бесплатную доставку. Так вот Итачи и сам видел этот шедевр, вот только ему честно казалось, что Юми несколько перегибает. Хотя дети, конечно, должны жить в безопасности, даже если они пока гипотетические. Джирая возвращается через неделю, пробормотала Юми, обнимая парня за шею и устраивая голову поудобнее. Знаю, его Кисами пасет, Итачи притянул девушку к себе поближе. Только через неделю он не вернется, по дороге еще три города с публичными домами. Я ему Наруто вместо клона навстречу отправлю, хмыкнула девушка. Он его волоком притащит, ибо уже дни считает. Бедная Хината, она хоть к свадьбе из обморока выйдет, правильно понял мысли подруги Итачи. А у нее есть выбор, рассмеялась Юми. Это же Наруто, мне уже жалко Хиаши, покачал головой мужчина. Может, хватит мокнуть, пойдем поужинаем, пойдем. Юми протянула руку за большим полотенцем. Глядишь, и наш горемычный к нам присоединится. На ужин Саске не успел. Сколько бы ни смеялись над ним старшие, у него весьма сложная задача. Не сказать, что он воспылал к Харуна неземной любовью, но к этой девушке у него явно есть чувства, которых нет ни к одной другой кунайчи. У него нет ярко выраженной ревности, хотя тут скорее спасибо Сакуре, что она не подпускает к себе никого даже на расстоянии удара. Это у Узумаки проблемы, к его Хинате, и неважно, что она сама еще не в курсе этого радостного события, с попеременным успехом клеится Киба. Сколько раз его Учиха за шкирку от собачника оттаскивал, он уже со счета сбился. У него же с Сакурой пистолярный роман, как выразилась Юми. Саске никогда бы не поверил, что всего несколько слов на обрывке бумаги так обрадуют его подругу. Он же не удержался и подсмотрел, как она его записку разворачивала. А уж с чего она реветь над этим обрывком начала, Саске был в шоке. Написал еще раз, чуть более развернуто, и снова посмотрел. Надо сказать, что обычно Харуна выглядит строго и почти не улыбается. Но получив письмо от него, у нее не просто улыбка появляется, кажется, даже взгляд меняется. Как любой Учиха, Саске был неплохим физиогномистом и не мог не понять, что от Сакуры ему никуда не деться. Он просто не может позволить, чтобы она еще кому-то так улыбалась. Саске и сам не заметил, как начал писать подруге уже не записки, а настоящие письма. Ответ от нее он получал редко, ведь кроме, как через баки связаться с ним было невозможно. В общем, пока он смеялся над бешеным от ревности Узумаки, сам не успел заметить, как влип по самые шаринганы. Прямо, как любимый старший братец, но тот пусть свою девушку и видит редко, они хоть отношения свои выяснили. Кстати, уже давно, еще в ту памятную миссию на острове полумесяца, и надо признать, Саске был за них рад, и очень ждал, когда же они уже докувыркаются до положительного результата, поскольку по-другому от командира в лице кошки им с Наруто не отвертеться. Все-таки Юми донесла до него страшную мысль, с которой Саске пришлось долго смиряться. Месть в связи с примирением с братом пришлось отложить, а восстанавливать клан дело куда более приятное. Правда, самому Саске пока данная функция доступна в ограниченном, скажем так, масштабе. Именно в том смысле, что дети не получится, но сам процесс. Вот как я сам все снова смог опошлить, пробурчал Саске, заползая под холодный душ. Нет, однозначно надо брать свою личную жизнь в свои руки и не мерзнуть каждое утро в душе. Придя к такому выводу, Саске закрутил вентиль и поплелся в сторону кровати. Завтра им уже пора возвращаться в Коноху, и он официально заканчивает миссию. Юми и Саске не спеша двигались в сторону Коноху по старой проселочной дороге. Она была чуть длиннее, чем тракт, но зато минимум возможности встретить попутчиков. Нет, капитан Нанбу прекрасно знает технику малого погребения, но зачем им лишние трупы? Свидетели умирают первыми, особенно те, кто увидит, как по одной дороге мирно идут два бойца Анбу Коноху и Нукинин Коноху. Меньше знаешь, крепче спишь. Между прочим, даже Хокаге не в курсе, что Итачи до сих пор из Анбу не уволили, а оформили длительную миссию по разведке. Надо признать, что с Цунаде у Юми серьезные разногласия, отчего начало страдать все управление, точнее его бюджет. Шеф высказал Учихе свое категорическое фи, и Юми пошла по проверенной дороге. В этот раз поход в банк обошелся без инфарктов и даже перепланировки здания. У сотрудников оказалась хорошая память, и на запрос о состоянии счетов клана Узумаки бумаги были предоставлены моментально. Юми на прощание ласково улыбнулась директору и отправилась писать иск в суд на администрацию. Цунади рвала и метала, когда ей предоставили грамотно составленные бумаги, по которым Коноха оказалась должна Узумаки столько, что проще новую деревню отстроить, чем возместить ущерб. И ведь не подкопаешься, реально виноваты, но на третьего уже не спихнешь. Он, старый обезьян, уже в гробу давно разложился. А Учиха приходит, официально записывается на прием и, вежливо улыбаясь, качает права. В итоге управление получило увеличение бюджета, Наруто вернул в собственность всю недвижимость и инфраструктуру и получил ключи от кланового квартала, где Юми по уже проверенной схеме начал ремонт. В архиве Анбу отыскался старый план квартала, и Учиха не стала ничего менять, выдала прорабу и благословила на трудовые подвиги. Кстати сказать, кое-что осталось неизменным. Наруто, впервые попав на источник Анбу и узнав, что это его собственность, за которую Анбу в складчину платит нехилую аренду, подарил его управлению. Надо сказать, это несколько примирило жителей знаменитой общаги. «Кстати, а общага-то стоит еще?» – тихо спросил Итачи. «Куда она денется?» – хмыкнул Саске. «Узумаки же строили. Тут младшенький был абсолютно прав. Общага-то стоит, а вот Анбу. Они только от экспериментов Юми отошли, а тут ей смена подросла». Наруто грыз фуин с упорством барана перед новыми воротами, и когда переехал в комнатку с подземного полигона, 3 дня ходил, глядя на стены затуманенными от восторга глазами. Вот тут-то Анбу и поняли, как крупно они попали. Учиха радостно скались, ласково заявила Наруто, что это его черновик, потому как свой квартал он будет оснащать сам. Счастливый Узумаки взвизгнул и ломанулся причинять добро. Единственное, куда его не пустила Юми, это в душевые. Старшие бойцы не сразу поняли, что Наруто будет пострашнее своей учительницы. Первые пару месяцев было тихо и спокойно, Узумаки просто смотрел, но когда начал делать, что-то мне подсказывает, что меня ненавидит весь корпус Анбу, тихо пробормотал Итачи. Родной, ты не прав, ласково возразила ему Юми. Анбу тебя ненавидит еще с тех пор, как я душ сломала, а теперь тебя ненавидят и они, и весь аппарат Хокаге. Ты не переживай, брат, поддержал ее Саске. На поминки они тебе скинутся, не задумываясь. Я начинаю понимать, почему ты избавился от своей семейки, тихо хмыкнул Кисами, перекидывая Самихаду на другое плечо. На него моментально зыркнули 3 очень злых шарингана, вот один в один. Учихи, мать их, несколько лет назад друг друга чуть не перегрызли, а тут глянь на них, как бы под ближайшим дубом не прикопали. Хашикаге уже не первый раз наблюдал эту троицу в естественных условиях обитания, и должен признать, что эти ребята друг друга стоят. Даже где-то сочувствовал третьему Хокаге, эта троица таких дел наворотила, а когда их целый клан был, как там еще деревня-то стоит? Хотя, попробуйте на них управу найти, вон уже попытались, и теперь пятая умывается слезами от них. А ведь там воду мутит только эта красотка, братцев обоих официально в деревне нет. Похоже, что его напарник с такой женой будет, как у Шинигами за пазухой. А уж если она ему котят родит, как до сих пор смеялись их коллеги, то за них она, вообще, на дне океана захоронит. Дорога хоть и была длиннее, чем обычно, но и она подходила к концу, на перекрестке, за 4 километра до первых постов Анбу, Кисами обнял на прощание Юми так, что у нее несколько позвонков с хрустом на место встали, а Саске хлопнул по плечу, утрамбовав под ним землю сантиметра на 4 вглубь. Коноховская часть Учих потянулась, вылезла из ямки и прощалась с братом и будущим мужем. Саске, как обычно, достался тычок в лоб, а вот Юми слегка задержалась, и тактичные Саске с Кисами отошли немного вперед. На этом их тактичность закончилась, и они синхронно повернулись обратно, чтобы полюбоваться на обнимающуюся пару. Те соприкоснулись протекторами, мягко улыбнулись друг другу и разошлись. Но Саске внимательно следил за их движениями, рука Юми, что до этого лежала на плече его брата, скользнула по его руке, и буквально на пару секунд их ладони соприкоснулись. Смотрелось это завораживающе, стоило им отвернуться друг от друга, как улыбки исчезли, но вот этот жест. Саске видел его уже не первый раз, они всегда так прощаются, а еще взгляды, парень искренне завидовал, одно дело, когда напарники друг друга одного взгляда понимают, но это совсем другое, что-то более глубокое. Учиха честно себе признавался, что побаивается определения «любовь», он и от себя эти мысли гнал. Где-то в глубине души еще ворочался червячок, который напоминал, что все любимые мертвы. «Не вешай нос, мелкий», — Юми ткнула парня локтем под ребра. «Прорвемся. Скоро снова спать некогда будет». «Что началось?» — спросил Саске. «Угу», — кивнула Юми. «Первые ласточки полетели». Шеф был в курсе всех передвижений Энбу, и про охоту на джинчурики они прекрасно знали. Знал и Джирая, неспроста его в Канаху несет. Уж поверьте, как запахло жареным, так его крестные чувства закончились. «Ясен пень, своя шкура ближе». Вот, кстати, единственный персонаж, которого Яне было не жалко. Нагата был абсолютно в своем праве. Канаха превратила его дом в кровавое поле боя, фактически истребили мирное население, да не одни, песок и камень тоже в стороне не остались, но конфликт развела именно Канаха. «Мы в ответе за тех, кого вовремя не убили, это прямо про Джираю. Взял на себя ответственность, так будь добр нести ее до конца, а отшельник никогда ничего до ума не доводил, кроме своих книжек. У нас же есть план», — уточнил Саске. «Конечно, есть», — кивнула Юми. «Для начала закатим пьянку по случаю твоего возвращения, потом вернется Наруто, устроите с Сакурой веселую жизнь Хатаке, отомстите за первую тренировку, потом отметим воссоединение, и пойдем спасать Гаару». «Гаару? Ага, он слабее всех», — пожала плечами девушка. «Это же логично, что за нашей катастрофой придут в последнюю очередь». «Как-то даже жалко Итачи стало», — покачал головой Саске. «Ты что, его не пошлют? Они же там не совсем дураки, и знают, что мы с ним подраться не сможем». «Ага, а еще ты их исками за ущерб замучаешь», — хихикнул парень. «Я вот уверен, что ты нашим чиновникам в страшных снах снишься». «Это из-за Какаши», — буркнула Юми. «Но футболка крутая, я ее в администрации выгуливаю». «Да, Хатаке свое обещание выполнил и заказал Юми футболку в клановых цветах с красноречивой вышитой надписью. Надо признать, что мастерица долго хихикала, когда ей озвучили заказ, но выполнила безупречно. Юми, конечно, впечатлилась, но подарок приняла и регулярно заходила в офис Хокаге. Бесить канцелярских ее отправлял шеф, как случались конфликты с Цунаде. «Ты что Сакури-то купил?» – спросила Юми, когда на горизонте появились ворота, и потянулась к подсумку за маской. «Мелочь», — буркнул Саске, тоже натягивая маску. «Какая-то яркая побрякушка. Но, ты тем не менее, выбирал ее достаточно долго», — поддела его девушка. «Отстань», — холодно отозвался младшенький, отгородившийся от нее маской сокола. Юми только подхихикивала, глядя на нахохлившегося парня. Этот гад на казенных харчах отожрался так, что уже на 5 сантиметров выше нее самой. Если бы она не знала, что ему этим летом 16 стукнуло, никогда бы не поверила. От Саске выпуска из академии только лохматый ежик черных волос и остался. Вымахала оглобина, поленом не перешибешь, и как ни странно все сильнее становился похож на Юми. Девушке даже закрадывались в голову нехорошие мысли, что она с парнями куда более близкая родственница. Даже в госпиталь сходила, проверила. Как ни странно, но Фугаку оказался чист перед Микото, и к появлению на свет Юми отношения не имеет. Девушка, глядя на результаты анализов, невольно процитировала Воланда. «Да, прав Коровьев, как причудливо тасуется колода. Кровь». В ворота они вошли обычным шагом, полюбовались на дрыхнущих Изума и Катицу. Саске, нахватавшийся плохих привычек от старших коллег, не удержался и шарахнул раскрытой ладонью по стойке. Чунины подорвались и рухнули на землю, поливая Анбу отборной бранью. «А не фиг спать на посту», — буркнула Учиха. «Ставь печать, я в душ хочу». Изума спихнул с себя напарника и, нашарив в кармане печать, шлепнул по бланкам и перестал обращать на Анбу внимание. Те заморачиваться не стали, от ворот уже можно было уйти шуншином до общежития, чем они и воспользовались. Бессмертный полководец в лице комендантши был на своем посту, и, просканировав жильцов бдительным взглядом, она лишь сухо поздоровалась и выдала им ключи от их квартир. Шиноби вежливо поблагодарили и побрели каждый на свой этаж. Саске повезло жить на втором этаже, через стенку с Наруто, и они никогда не знали такого горя, как текущая крыша. Саске по привычке пнул дверь в квартиру Даби, которую тот не закрывал даже когда на миссию уходил. Вот и сегодня в квартире наблюдался хлам, но не наблюдалось хозяина. Учиха заглянул по шкафам, убедился, что в них мышь не просто повесилась, но и истлела, а значит и в шкафах у самого Саски пусто. Похоже, сама судьба толкает его навстречу к теще, где он точно окажется, если появится на глазах Хруна. «Так, ты же вроде собирался брать свою личную жизнь в свои руки», — сам себе напомнил Саски. «Значит, руки в ноги, приводить себя в порядок и вперед, столбить девушку, пока не увели всякие густобровики». Учиха прекрасно понимал, что против него у Рокали шансов не было даже минимальных, но его этот парень, что крутился вокруг Сакуры, раздражал. Поэтому он решительно отпер дверь в свою квартирку, где быстро избавился от пропылившейся формы и отправился в душ, не вваливаться же ему в больницу, воняя потом. Уже на выходе из общежития, чистый и облаченный в новую чунинскую форму, полевой патент, который им с Наруто вручил шеф год назад, Саски услышал крик Юми. «Цветы не забудь». Да, про цветы он и правда даже не подумал, и решительно сменил направление, в сторону магазинчика Иманака. На его счастье, сегодня за прилавком была не его бывшая одноклассница, а ее матушка. «О, Саски-кун!» Иманака Дона моментально опознала предмет девичьих грез своей дочери. «Давно тебя не видели, миссия», — пожал плечами парень, предварительно поздоровавшись. «Мне бы букет, поможете?» «Для кого не скажешь», — лукаво сощурившись, спросила женщина. Она даже не сомневалась, что получательница цветов точно не ее дочь. Вряд ли парень пришел бы за букетом к потенциальной получательнице этих цветов. Саски по старой привычке фыркнул и не кстати вспомнил, что уроки икебаны он прогуливал с той же регулярностью, что и Наруто, предпочтя девчачьи занятия тренировкам по тай. «Кажется, я знаю, что тебе нужно», — смерив парня лукавым взглядом, ответила хозяйка. Ей потребовалось всего пару минут, чтобы собрать скромный букет из крупных подсолнухов и ромашек. Обвязав и подрезав букет, госпожа Иманака протянула цветы парню со словами: «Сакуричан обязательно понравится», — заверила она молодого человека. «Ну, хоть без шипов», — пробурчал Саски, кладя на прилавок деньги. «Надеюсь, она не сделает вазу из меня». «Не сделает, Саски-кун», — улыбнулась женщина. «Можешь мне поверить, доверюсь вашему мнению», — согласно кивнул парень. Вооруженный цветами и подарком, Учиха во всеоружии двинулся на штурм госпиталя. Отыскать в царстве медиков розового Суюкунаичи оказалось нетрудно, достаточно было отловить любую медсестру. Это ему еще повезло, что его, кажется, не узнали, и буркнули мимоходом, что она на третьем этаже в кабинете 314. Саски резво пробежал на третий этаж, где уже почувствовал чакру Сакуры, и пошел прямой наводкой. Подруга нашлась в указанном кабинете и корпела над стопкой историй болезней, похоже, писала сочинение на заданную тему. «Ка-ха-ка-ха-ка-ха, пф, внезапно выдавил из себя парень. Сакура моментально отбросила ручку в сторону и метнулась к Саске, еще не до конца соображая, что она видит. По звукам, что издал Учиха, первой мыслью у нее было, что он ранен, но разглядев парня, она впала в ступор. Сначала она подумала, что это Ина решила ее разыграть, но вряд ли Иманака бы выкинула подобное, да и чакру она подделать не смогла бы совершенно никак. «Саски, с тобой все хорошо?» — осторожно спросила Сакура, нервно косясь на букет в руках Учихи. «В порядке, я в порядке», — пробормотал парень, чувствуя, что стремительно краснеет. «Это тебе». Сакура неверящим взглядом уперлась в букет, который Саски ей все-таки вручил. «Вот интересно, а кто ему его собирал, и знает ли он, что этими цветами можно сказать?» «Похоже, не знает. Ну что же, вот пусть теперь и подумает». Девушка улыбнулась и отломила одно соцветие от ромашек и протянула его парню. Учиха удивленно вздернул бровь, но взял безропотно и спрятал в один из нагрудных карманов жилета. «Раз надо, значит, надо. Он потом разберется, какую свинью ему подложила госпожа Иманака». «Я есть хочу», — снова не в попад ляпнул Саске, но попытался реабилитироваться. «Пойдем поужинаем, а? Ты зовешь меня на свидание?» Зарывшись носом в цветы и глядя поверх них своими красивыми зелеными глазищами. «Да», — собрав всю волю в кулак, выдохнул Саске. «Пошли», — решительно кивнула Сакура, моментально скидывая с себя белый халат и хватая парня за руку. Это она правильно сделала, а то с Учихи сталось бы отговориться, будто они не 3 года не виделись, а так случайно в коридоре встретились. Саски был ей искренне благодарен, что Сакура сама трещала без умолку, давая парню время собраться с собой и вспомнить, что он не только писать девушке умеет, но и разговаривать с ней. Это же Сакура, их юная, злая Сакура, которая способна одной левой отправить в нокаут Джинчурики Девятихвостого. Харуна по старой памяти дошагала до ресторана Акимичи, так и держа за руку Учиху, который и не думал вырываться. Он всю дорогу пытался проанализировать свои ощущения, снова вспомнив Итачи и Юми. Ладошка у Сакуры была небольшая, по сравнению с его, и очень мягкая, в противовес его мозолистой, от тренировок с Куна и Митанта. Но Саски не обманывался, сил в этом кулачке столько, что попадать под него он не пожелает и врагу. И все же ему нравятся эти ощущения, и теперь, когда они сели напротив друг друга, парень понял, что ему не хотелось бы ее отпускать. «Я очень тебе благодарна за письма», — призналась Сакура, после того, как они сделали заказ. «От Наруто за эти годы всего пару записок было. Чего ты хотела от этого Доби?» — усмехнулся Саски. «Он отчеты пишет только под угрозой твоего кулака». «Это да», — согласилась Сакура. «Я знаю, что ты про миссию рассказать ничего не можешь, но может расскажешь, где успел побывать. В письмах ты писал про разные страны, но это не совсем то». «Да, конечно, расскажу», — облегченно выдохнул Саски. Это было куда проще, чем пытаться объяснить Сакуре, с чего его вдруг, спустя 3 года так переклинило. Не будет же он ей признаваться, что последние полгода буквально каждый вечер провел напротив ее окна, и никогда не отворачивался, когда та переодевалась или выходила из душа. Он же не самоубийца, в конце-то концов. Ему же Юми не простит, если он так бездарно лишится жизни. Сакура внимательно слушала рассказ парня, не забывая жарить мясо и подкладывать в тарелку голодного Учихи. Начал Саски не очень охотно, но постепенно втянулся, и с помощью наводящих вопросов Сакуры, у него появился вполне увлекательный рассказ. Они даже не заметили, что в заведении Акимичи собрался почти весь их выпуск. Парни грели уши, девушки отчаянно завидовали Сакуре. Да так, что Шикамару пришлось силком удерживать Ина от прыжка на шею Саски, а Ниджейтен-тен успокаивали рыдающего Рокали. Последние сомнения в капитуляции крепости имени Учихи Саски отпали, когда тот расплатился за ужин и сам взял Лобастую за руку и повел на выход, продолжая что-то рассказывать. Они прогуляли по деревне до сумерек, парень проводил Сакуру до дома, сдав с рук на руки обрадованной Мёбуки. Та, как увидела Саски, чуть сама от радости не задушила, активно пыталась затащить его на ужин. Но Учиха был не готов к встрече с боссом и поспешил ретироваться, но обещал непременно прийти на ужин завтра. Возвращался в общагу Саски с дурацкой улыбкой на лице, то и дело нащупывая в кармане соцветие ромашки. Надо бы все-таки выяснить, что означал тот букет, и зачем Сакура отдала ему его часть. Примечание к части: ромашки олицетворяют чистую, искреннюю, трепетную симпатию. Подсолнухи олицетворяют оптимизм, веселье, радость, жизнелюбие и позитив. На языке цветов означают: «Я горжусь, что ты со мной. Вы сами в курсе, правда же, Бичина?» Шипудин. Глава 2. Юми проводила Саски довольным взглядом и отправилась пинать Какаши на предмет отметить это радостное событие в баре. Хатаке идею поддержал и предложил собрать все дееспособное население общаги, а то давно они на источники не выбирались. Идею поддержали все и, под неодобрительный взгляд комендантши, покинули вверенную территорию, оставив на страже стажеров. «Ну и что нового?» — ласка рассказал, — спросил Гинма, когда все собрались на открытой веранде. «Что спать нам скоро будет некогда», — ответила Юми. «И, что нам стоит прогуляться в Суну?» «А как?» — хмыкнул Какаши, уже прекрасно понимая, кто именно попрется в пустыню. «Ну, логично. Кого пошлют, случайно не сказал», — уточнил енот. «Ты по голове давно не получал?» — удивилась Учиха. «Кого можно послать в Суну, как ни Нуки, ни Насуны с напарником?» «Мда, глупость сморозил», — согласился енот. «Извиняюсь, Сосари из Красных Песков», — задумчиво протянул Гинма. «Серьезный противник. Психованный внучок Цучикаги тоже не подарок», — добавила Югау. «Вот умеете вы поддержать», — покачала головой Юми. «Да не переживай ты так», — улыбнулась Кинае. «Наш хомяк им всем наваляет». «Да, позывной к Наруто прилип еще во времена стажера, ибо когда у него начало хоть немного получаться с Фуин, он стащил себе в комнатку все свитки, до которых дотянулся. Не говоря уже о том, что он ходил с блокнотом постоянно, и стоило ему увидеть хоть какую-то печать, мог зависнуть перед ней, пока не перерисует несколько раз. А уж когда он склепал первую работающую пространственную печать, спасибо хоть сначала на свитке попробовал, а только потом себе на запястье присобачил. Юми чуть голову ему не оторвала, когда первый раз ее увидела. Но Наруто понял, что пахнет жареным и выставил в качестве живого щита Саске, прекрасно понимая, что того Юми бить не будет. Правда, вследствие осмотра печати, пришлось признать, что легендарная гениальность Узумаки спасла его в очередной раз. И вот в этой самой печати столько всего, что даже предположить страшно. Поэтому хомяком Наруто прозвали правильно. А вот уже то, что он сам выбрал себе такую маску, это было его собственное решение. Хотя народ был уверен, что тот лиса себе закажет. Но Наруто, как ни странно, проявил чудеса сознательности и прямо сказал: «Это все равно, что на лбу написать, я Джин Чурики Девятихвостого». С этим никто не стал спорить, только порадовались, что кошка отлично выдрессировала своих подопечных. Сам же хомяк в этот вечер бдил за своей зазнобой, напрочь забыв, что сегодня якобы с длительной миссии возвращается Саске. Про Хинату ему где-то год назад рассказал Учиха, точнее ткнул носом. До этого момента Узумаки и в голову не приходило, что Хьюге есть до него дело. Все, что про нее помнил сам Наруто, это то, что Хината очень тихая, скромная, стеснительная девочка, почему-то всегда заикающаяся в его присутствии. Наруто только с первого взгляда более общительный и любопытный, чем Саске, но Узумаки даже в голову не приходило, пользуясь своими возможностями, скрытно посидеть на деревце напротив окошек сакуры, или погреть уши на притолоке в кафе, где девчонки сплетничали. Это Учиха в свободное время только этим и занимался, и знал все и про всех в этой деревне. Не иначе, как гены потомственного следователя проклюнулись. Вот этот шаринганистый кошмар и стал причиной того, что теперь Узумаки рисковал похоронить последнюю возможность возродить свой клан. Если его спалят Хьюги, то даже Юми не спасет. Хотя, зная ее, она с большим удовольствием набьет морду Хиаши. В ней Узумаки не сомневался, причем не просто в бою, а так, чисто по-женски, легендарной сковородкой Мита Узумаки. Про этот, не побоюсь этого слова, артефакт, стоит рассказать подробнее. Обнаружилась она при ремонте в клановом квартале Узумаки, а конкретно в доме Кушина и Минато. Юми бы прошла мимо, если бы не заметила скромно висящую над плитой сковородку, что просто светилось от того количества фуин, что на ней было. Учиха взяла утварь в руки и залипла на нее, минут на 40, пока пыталась разобрать, что же там накручено. Ну, ладно, там антипригарное покрытие, температурная регуляция, это понятно, отличная полевая сковородка, на которой можно сварганить еду на миссии, используя вместо костра чакру. Но вот зачем было поражающий элемент добавлять, хотя, тоже логично, вот напали на вас во время привала, а в руке сковородка, кому в голову придет, что у нее крит 9999, да никому, а в коме тебе уже без разницы, чем тебя приложили. Наруто, когда узнал всю подоплеку этого предмета утвари, резко посочувствовал четвертому и подарил сковородку Юми, мысленно попросив прощения у Итачи. Саске, который присутствовал при факте приема передачи фамильного наследства, абсолютно точно понял, кто в семье будет главным, и решил, что с ними он под одной крышей будет жить только через его труп. А вот сама Юми, глядя на замечательный кухонный предмет, вспомнила, что первый был не только отличным шиноби, но и редкостным кобелем, от которого не отставал и его младший братец. Откуда, думаете, у Джирайи и Какаши такой оригинальный цвет волос? Вот-вот, именно оттуда. Бледунство у них, похоже, тоже семейное. Хотя, Хатаки все же лучше воспитан, чем озабоченное отродье второго. Вот так Наруто и начал разочаровываться в основателях, про третьего он в целом ни одного приличного слова сказать не мог, последняя надежда, что хоть четвертый был приличным человеком, иначе он окончательно разочаруется в титуле Хокаге. Саске тогда поржал и предположил, что это их предок титул проклял. Юми его поддержала, Мадара мог, да еще как. Так вот, Наруто решил, что его жене такое страшное оружие на кухне не пригодится, и торжественно передарил этот артефакт Учихам в качестве приданного Юми. Девушка похихикала и как-то слишком внимательно посмотрела на Саске. Наруто в тот день позорно сбежал, дабы не присутствовать при семейных разборках. Вот именно тогда он и нарвался на тренировку Хинаты, мимо которой не смог пройти. И вот эту девушку в академии Мямли звали. Да, вы, ребята, суицидники, не иначе. У Наруто волосы на затылке встали дыбом, когда от одного касания ладошки, каменюка размером больше Хинаты разлетелась на мелкий щебень. Наруто быстро представил, что случится с телом шиноби, которого так приласкает Хината. Узумаки впечатлился и решил приглядеться. Несколько месяцев все свободное время он ходил по пятам за Хинатой, насмотрелся и наслушался такого, что стало стыдно за свою ненаблюдательность. Неспроста же он разведку 3 раза пересдавал. Это учихи одного взгляда хватает, чтобы всю комнату мгновенно срисовать и запомнить до мельчайших подробностей. За это время Узумаки убедился, что в Конохе только 2 человека не в курсе, что Хината влюблена в Наруто с академической скамьи. И эти 2, он сам и отец Хинаты. Для кого это известие станет в итоге большим потрясением, вот в чем вопрос. И кто будет отстраивать Коноху после того, как Хиаши вытрясет из Наруто 9-хвостого, в процессе разборок?